Привет! Доброе утро! С вами Марго и Алина, и это «Утро с двойняшками». А еще лучше, чем «Утро с двойняшками», может быть только «Утро с двойняшками» на Аляске. На Аляске? Ты уверена? Почему? Ну, я недавно узнала, что каждый житель Аляски получает по 2000 долларов в год за то, что у них, видите ли, нефть добывают. Серьезно? Вау, мне бы не помешали лишние 2000 долларов, наконец-то бы себе сапоги купила. Ну, в Америке так-то многое лучше, чем у нас. А вот тут я бы поспорила. Зато у нас в России люди честнее. Если что-то не нравится, так сразу в глаза и говорят. Не то, что там выходят, вечно все улыбаются и думай потом, что у них в голове происходит. Ну вот знаешь, Алина, мой молодой человек работает в русско-американской компании, и он мне рассказывал о различиях общения у нас, русских, и американцев. Вот типичная ситуация между начальником и подчиненным. Сотрудник выполняет поставленную задачу, но на ее решение вдруг требуется больше времени, и работник сдает только готовую часть. Что скажет начальник в России? В лучшем случае, ну ладно. А американец скажет: «Превосходно, спасибо за проделанную работу». «Да, что ты на меня так смотришь, это правда». Вообще, если представить шкалу восприятия, где слева будет плохо, посередине нормально, а справа отлично, то русские до наступления этого самого отличного будут всегда говорить плохо. А американцы, если дела обстоят чуть лучше, чем плохо, уже говорят отлично. У меня есть картинка с этой шкалой и примерами, сейчас закину в нашу группу ВКонтакте. Так вот, помните первый телефонный разговор Трампа и Путина? Трамп назвал этот разговор очень хорошим началом. Ну, мы сейчас и видим это очень хорошее начало. Хотя, опять же, именно это и есть наше русское восприятие. Прикольно. А раз уж такая тема пошла, то присылайте свои истории, связанные с вашим пребыванием в Америке. А истории, которые наберут наибольшее количество лайков, прозвучат у нас в эфире. А вот если вернуться к твоей истории, то интересно, к студентам такое же отношение? Прикинь, приходишь на пару в университет, сдаешь только половину задания, а тебе ставят 5 и говорят «спасибо за работу». Мне кажется, такие пары студенты точно бы не прогуливали. Рассуждаешь ты, конечно, хорошо. Вот только в системе образования в Америке все совсем иначе. Помнишь, как мы списывали на экзаменах? Ну да, было дело. В Америке за такое могут легко отчислить из колледжа или университета. Говорят, что на экзаменах там даже нельзя смотреть в сторону других студентов. Это может расцениваться как попытка списывания, за которое следует немедленное отстранение, а затем нередко и исключение. Благодаря такой строгой системе университеты Америки считаются одними из лучших в мире. Нашим студентам такое точно не понравится. Ну, ты же их знаешь. Знаю. В принципе, это хорошая система. Но знаешь, в чем минус образования в Америке? Его доступность. Обучение в Гарварде, лучшем и старейшем университете Америки, обходится от 35 до 56 тысяч долларов в год. Это около 20 тысяч на проживание и прочие расходы. Это примерно 4,5 миллиона рублей в год. А год обучения в Московском государственном университете имени Ломоносова обойдется всего лишь 350 тысяч рублей. Ничего себе различие, но ведь это самые дорогие вузы обеих стран. Хорошо, что у нас в Омске год обучения стоит в среднем 100 тысяч 30 рублей, а, например, в Аризонском университете чуть больше 30 тысяч долларов, то есть это 2 миллиона рублей в год без учета проживания. Какой ужас! Это сколько надо работать, чтобы твои дети смогли получить высшее образование в Америке? Очень много, Марго. Да что там эти вузы, если даже в KFC меню дороже, чем у нас? Хотя это довольно-таки оправданно, ведь там меню абсолютно отличается от нашего. Мой друг недавно был в американском KFC, где попробовал настоящую курочку, приготовленную по оригинальному рецепту полковника Сандерса. Меню выглядит так же, как почти 50 лет назад. Картофельное пюре, каши, некоторые десерты, которые нельзя попробовать в других ресторанчиках. Если вы зайдете в нашу группу ВКонтакте, то сможете убедиться в том, какое аппетитное меню в том ресторанчике. Марго, ну как тебе? Аж слюнки потекли. Кстати, друзья, может кто-нибудь из вас знает, в каком городе находится тот самый первый ресторанчик KFC? Присылайте свои ответы в комментариях под этими фотографиями, а тому, кто станет первым, мы подарим фирменную кружку. А сейчас будет традиционная рубрика от Марго «Горячие факты». Поскольку сегодня нашей темой стала Америка, расскажу вам несколько горячих фактов об этой стране. Национальное животное Соединенных Штатов – белоголовый орлан, а национальный цветок – роза. 30% населения страдает от ожирения разной степени тяжести. В США отсутствует законодательно утвержденный официальный язык. Большая часть проживающих говорит на американском английском. На втором месте по распространенности идет испанский, а за ним язык глухих. 90% населения страны живет за счет кредитных средств. Каждый седьмой житель Америки имеет 7 и более кредитных карт. Каждая восьмая американская семья познакомилась благодаря социальным сетям и всемирной паутине интернет. Вот ты сказала, что в Америке 30% населения страдает от ожирения. А ведь эти люди даже не могут получить должной медицинской помощи. Там вообще с медициной странная ситуация. С одной стороны, она на очень высоком уровне, но с другой, она настолько дорогая, что позволить ее себе может далеко не каждый. Поэтому выгоднее всего там приобрести страховку, иначе любой поход к врачу, например, с простудой, обойдется вам $50-70. Угу. А большинство лекарств там продаются только по рецептам, поэтому к врачам придется идти даже с простой головной болью. Зато зарплаты у врачей там не сравнятся с зарплатами в России, поэтому и дефицита хороших кадров там не наблюдается, как у нас. Знаешь, Марго, о подобных вещах можно спорить бесконечно, но давай лучше уделим внимание нашим слушателям и определим наконец того, кто получит нашу кружку. Конечно, давай. Итак, правильный ответ. В городке Корбин, штат Кентукки, находится самый первый в США ресторанчик KFC. А первым дал правильный ответ... Так, сейчас посмотрю... Павел Самойлов. Ура, Паша, ты получаешь от нас в подарок фирменную кружку и традиционный воздушный поцелуй от двойняшек. А теперь давай посмотрим, какими историями про Америку с нами поделились слушатели и какие из них набрали больше всего лайков. Итак, Оля Пономарева пишет. Чем мне нравится Америка? Тем, что здесь полицию не боятся, а уважают. И всегда можно обратиться к любому полицейскому за помощью. Неважно, потерялся ты или у тебя проблемы посерьезнее. Так вот, однажды полицейский полдня ходил со мной и помогал искать собаку моего соседа. А когда она нашлась, мой сосед угостил чаем полицейского. Вот разве в России такое могло случиться? Да, у нас в России полицейский даже собаку искать не стал бы. Ага, без заявления о пропаже. А теперь история от Елизаветы Огореловой. Когда я была в Америке, несколько дней мы жили у знакомых в пригороде Вашингтона. Меня поразило то, как много там животных. Нам повезло с погодой, и ели мы в основном на террасе. Местные совершенно не обращали внимания на зайцев, енотов, скунсов, белок, ежиков. К нам даже однажды пришел олень. Большой, настоящий олень. Там запрещено ставить заборы вокруг территорий, только живые изгороди, чтобы животные могли свободно перемещаться. Единственное, когда в кустах зашуршал олень, наши друзья-американцы напряглись, потому что иногда там ходят и медведи. Но нам повезло, и мы видели только безобидных зверушек. Так. А вот Мария Белова пишет. Однажды мой годовалый сынок откусил кусок пластиковой вилки. Первым решением было звонить в страховую в России. Там перенаправляли 4 раза, диктуя все новые и новые номера, как у нас это обычно бывает. Понимая, что время уходит, я позвонила в 911. Положив трубку, я отправилась заниматься домашними делами, зная, что по нашей скорой это 1 или 2 у меня есть, благо сын уснул. Через секунду в квартиру ворвалось 18 человек, прикинь. Там были и полицейские, и врачи, и даже пожарники. Их было нереально много, и они были вооружены до зубов. С криками они понеслись по комнатам. Найдя, наконец, моего ребенка, они столпились вокруг него плотным кольцом. Как итог, нас с Вовой забрали в скорую. На улице была скорая помощь, пожарная машина и 4 полицейские. Я это к чему? К тому, что недавно у нас в России была серьезная кишечная инфекция, и скорая к нам приехала через 2,5 часа в лице 2 бабушек. Ну что ж, думайте сами, где все-таки лучше, в России или в Америке. А на этом у нас все. В следующий раз мы снова придумаем для вас что-нибудь интересненькое. С вами были двойняшки Алина и Марго. Посылаем вам воздушные поцелуи. Пока. Пока.